Глава вторая. Новое задание. На место Крамера Дакс назначил Ян. Возможно, это и вызвало у кого-то удивление, но перечить владыке никто не решился. Яна свое повышение восприняла как должное. Когда-нибудь это все равно должно было случиться, не могла же она всю жизнь подчиняться такому ничтожеству, как Крамер. Теперь, глядя на кадры смерти Крамера, Яна едва заметно улыбалась. Впору сказать Слаю спасибо. «Что скажешь?» — спросил Дакс, когда запись кончилась. «Этому его могла научить только Рада. Ее всегда интересовали подобные штучки». «Ты знала, что они это умеют?» Дакс пристально посмотрел на девушку. «Нет, но я хорошо знаю, кто из них чем занимался. У них так принято. Каждый специализируется в какой-то области, потом учит остальных. Также и в отношениях между группами. Это очень эффективный подход, он дает хорошие результаты. Раду всегда интересовало использование сновиденных техник в реале. Теперь мы видим, что она добилась успеха». «Не понимаю. У нас 6 исследовательских групп. Мы платим им такие деньги, и все впустую. Эти олухи не могут освоить даже известные методики, не говоря уже о том, чтобы придумать что-то новое. Разгоню всех к чертовой матери». Яна молчала. Шеф был не в духе, и она хорошо знала причину этого. Легионеры попытались привлечь на свою сторону достаточно известный сибирский клан магов, планируя использовать его в игре против хакеров. Сулили большие деньги и не менее большие перспективы. В ответ маги вежливо послали легионеров подальше. Да, можно было объявить им войну, но Дакс воздержался от столь опрометчивого шага. Хватит с него и хакеров, а с сибиряками он еще успеет поквитаться. «Что там у нас с интернетом?» — хмуро спросил Дакс. — Новый форум уже работает? — Пока нет. Важно не просто открыть новый сайт, а организовать продуманную атаку на хакеров по всему фронту. Я подобрала команду ребят, они рассредоточились по всем маломальски известным форумам. Сейчас обживаются, завоевывают авторитет и доверие. Я подкидываю им кое-какие материалы, чтобы народ к ним тянулся. Когда будет нужно, они скажут свое веское слово. Яна улыбнулась, однако глаза ее остались холодными. «Что касается главного форума, то сейчас мы подыскиваем для него ведущего. Есть несколько кандидатур, но хочется отыскать кого-нибудь посолиднее». «Хорошо», — вздохнул Дакс. «Я подожду». Он немного помолчал, потом снова взглянул на Яну. «Теперь вернемся к главному. Вчера я разговаривал с Верховным Иерархом. Он просмотрел кассету со Слаем и Крамером. Его это впечатлило. Нас просят побыстрее разобраться с этой проблемой, пока она не вылилась в новые неприятности. Иерарху нужна голова Слая. Остальных он рекомендует брать живыми. Что тебе для этого требуется?» «Я принесу вам голову Слая». Яна пристально взглянула на Дакса. «Но в обмен я прошу передать в мое подчинение аналитический отдел и 5-й отдел службы охраны. Мне нужны эти структуры». «Ты слишком много просишь», — хмыкнул Дакс. «Я еще понимаю насчет аналитического отдела. Но зачем тебе 5-й отдел?» «Мне нужны специалисты, а не те отбросы, что вы всучили Крамеру. Вспомните, что произошло при попытке Крамера взять Слая. Вспомните гибель Даны. Если бы со мной были опытные люди, а не отребье, вроде Вени, я бы ее взяла. Наконец, вспомните взрыв машины. Дураку было понятно, что их заманивают в ловушку. Но эти идиоты... так и умерли идиотами. Их мозгов не хватило на то, чтобы осознать простые вещи. Каждый раз, когда появляется более-менее стоящий человек, вы сразу же забираете его к себе в службу охраны или назначаете куратором какого-то проекта, после чего требуете результат, забывая о том, что результата на пустом месте не бывает. Простите за резкость, но это так». «Ты не похожа на Крамера», — мрачно улыбнулся Дакс. «Может, у тебя есть еще какие просьбы?» В голосе Дакса звучала угроза. Тем не менее, Яна не собиралась отступать. «Есть. В свое время вы поманили меня властью и знаниями. И где все это? Останься я с хакерами, и наверняка бы сейчас уже умела все то, что умеют Рада или Айрис. Но я пришла к вам. И что я имею?» «Но я ведь назначил тебя куратором. Хочешь сказать, что у куратора мало власти?» «Я говорю о другой власти». Яна впилась взглядом в глаза Дакса. «Вы знаете, о чем я говорю? Обычная власть не стоит и гроша». Дакс мрачно улыбнулся, глядя на Яну со все большим интересом. Девчонка-то, оказывается, с Норовым. И как он не разглядел этого раньше? Что тебе нужно конкретно? Мне нужен доступ к архиву Легиона. Доступ к архиву? Дакс невольно усмехнулся. Не слишком ли много ты просишь? А кто сказал, что я прошу? Я требую. Вы видели, что стало с Крамером, и я не хочу разделить его участь. Мне нужны знания, владыка. Мне нужен архив. Так и быть, я подумаю, что можно сделать, усмехнулся Дакс. А теперь иди, мне пора обедать. Приятного аппетита, владыка. Яна натянуто улыбнулась, поднялась с кресла и пошла к выходу. Закрыв за собой дверь, нервно открыла сумочку, нашарила сигареты. Сучонок, пробормотала она, закуривая. Еще и голубой к тому же. Никому нельзя верить. Спрятав зажигалку в сумочку, с неприязнью взглянула на дверь кабинета Дакса, потом повернулась и быстро пошла к выходу. Очередной разговор с Борисом состоялся примерно через неделю. К этому времени Максим уже вполне освоился со своим новым имиджем, костюм перестал доставлять ему неудобства. Теперь все это вызывало смех. Максим не мог поверить, что мог злиться, расстраиваться из-за подобных пустяков. «Просто к людям прилипает множество всякой ерунды», пояснил Борис, когда Максим поделился с ним своими мыслями. «Все это можно рассматривать с самых разных позиций. Но факт остается фактом. Даже мудреца можно довести до слез, отыскав в нем какую-то уязвимую струнку. Именно поэтому маги и советуют освобождаться от груза скапливающегося в нашем сознании хлама, менять свое мировоззрение. Человек не может принадлежать двум мирам одновременно. Однажды ему все равно придется делать выбор между миром магии и всем нам привычным обыденным миром. А скорее даже не делать выбор, а осознавать его. Просто однажды человек вдруг понимает, что единственное, что у него осталось в жизни, это мир магии. Там, где раньше находились все привычные человеческие помыслы и стремления, теперь пустота. Груз человеческих устремлений больше не держит мага. Именно после этого и начинается настоящая магия». Максим невольно улыбнулся. «Ты уже который раз говоришь о том, что только после того-то и того-то начинается настоящая магия, и каждый раз это что-то новое». «Просто магия — это комплексная дисциплина», — с улыбкой ответил Борис. «Ни один из ее отдельных элементов сам по себе не сделает человека магом. Они работают лишь вместе. Возьмем обычный компьютер. Вспомни, сколько в нем разных элементов. Одни более важные, вроде процессора, другие менее. Но они все равно нужны. Без них компьютер не сможет работать». Так и с магическими умениями. Десятки разных техник, каждая из них сама по себе вроде бы и не столь важна, но лишь вместе они дают необходимый результат. «Да, я понимаю». Максим немного помолчал. «Я все хотел спросить, когда я смогу вернуться в Ростов?» «Тебе здесь не нравится?» «Дело не в этом. Просто я не могу сидеть без дела, мне надо чем-то заниматься». «Так ведь мы к этому и идем», — усмехнулся Борис. «Неужели ты этого не заметил?» «А именно. Чем бы ты хотел заняться в Ростове?» «Еще не знаю. Может, буду выращивать цветы?» «Да, это интересно», — согласился Борис. «Но ты уже прикидывал, насколько этот проект будет окупаем? Во что он тебе обойдется? Насколько я знаю, сейчас к нам везут море цветов из Голландии и других стран, и при их уровне технологий конкурировать с ними тебе будет очень сложно. Опять же, ты должен учитывать существование цветочной мафии. Этот рынок давно поделен и хорошо контролируется, чужаков там не слишком жалуют. Фактически, ты сразу попадешь под опеку криминальных структур, и уже они будут устанавливать цену на твою продукцию, а не ты. Таковы реалии российской рыночной экономики». Борис демонстративно улыбнулся. «Но я не собираюсь создавать завод. Это будет маленькая домашняя оранжерея». Борис снова улыбнулся. «Видишь ли, Максим, я уже не первый год в бизнесе и могу достаточно грамотно оценивать ситуацию. Сейчас я, например, вижу, что твой проект имеет массу минусов и очень мало плюсов. Да, ты вроде бы будешь заниматься тем, что тебе нравится. Но давай копнем глубже. Тебе нравятся просто цветы или нравится их продавать?» «Просто цветы». «Я так и думал. Поэтому давай сформулируем задачу иначе. Тебе хочется возиться с цветами ради своего удовольствия. Вопрос: а что тебе мешает заниматься именно этим? Давай, анализируй». «Отсутствие денег», — признался Максим. «Мне надо как-то зарабатывать». «Правильно. Ты попытался это совместить, но в нынешних российских реалиях такой вариант практически неосуществим. Но есть другой вариант — зарабатывать деньги другим путем, а с цветами возиться именно в свое удовольствие. Как это сделать? Организовать какой-то бизнес, потом нанять управляющего и жить в свое удовольствие, занимаясь тем, чем хочешь. В качестве примера могу привести себя. Я владелец нескольких фирм, но мое владение заключается в том, что я получаю с них доход. Все остальное — забота менеджмента компаний. Я предлагаю тебе реализовать именно такой вариант. Но я не бизнесмен. А кто мешает тебе им стать? Ведь это тоже искусство сталкинга. Вот и попрактикуйся. Для тебя это будет полезно во всех отношениях. Твой имидж уже вполне приличен. Тебе остается только найти свою нишу. И не забывай главного принципа. Твоя роль должна сводиться только к организации процесса. Работают пусть другие. Если мы живем в рыночной экономике, то надо пользоваться ее возможностями. «Я как-то не привык, чтобы на меня работали другие», — нахмурился Максим. «Это глупости. Взгляни на ситуацию по-другому. Сколько сейчас безработных, сколько бизнесменов-прощелык, обманывающих своих работников. У тебя есть возможность дать людям надежную, высокооплачиваемую работу. Разве это плохо?» «Нет, но...» — Максим замялся, не зная, чем еще оправдать свое нежелание лезть в бизнес. «Но ты боишься, считаешь, что это не твое, что ты творец, а не торгаш. Я могу продолжать почти бесконечно». Борис откинулся в кресле и с мягкой улыбкой смотрел на Максима. Максим молчал. «Максим, мы только что говорили о шаблонах нашего сознания, обо всей той глупости, что сидит в наших головах. Все твои сомнения определяются именно человеческой стороной твоего сознания. Но для мага, избавившегося от всего этого общечеловеческого хлама, любая возможность является просто результатом выбора. Как в анекдоте: могу копать, могу не копать. Мне это безразлично. Попробуй сформировать такое же отношение к бизнесу. Большинство бизнесменов являются заложниками своего стремления к успеху. Они слишком многое ставят на карту. Крах проекта для них является катастрофой. Многие после такого финала накладывают на себя руки. Это самая большая глупость, какую только можно вообразить. Результат чересчур серьезного отношения к себе. Попробуй относиться к бизнесу как к игре, некой занятной головоломке со многими неизвестными. Будь легче, встречай любую ситуацию смехом. Получится — хорошо, не получится — да и черт с ним. Но я действительно не знаю, чем бы я мог заняться. Просто не представляю. У тебя есть время подумать. Я бы мог с лету предоставить тебе с десяток вариантов, но мне хочется, чтобы ты сам определил сферу своей деятельности. Да и тебе будет гораздо приятнее добиться успеха самому, а не с моей подачи. Хорошо, я подумаю. Следующий разговор на эту тему состоялся через пару дней, сразу после обеда. «Ну и как?» — поинтересовался Борис, поудобнее устраиваясь в кресле. «Надумал что-нибудь?» «Программирование», — выдохнул Максим. «Можно организовать фирму, набрать штат программистов. Работы для них сейчас хватает». «Вполне дельное предложение», — согласился Борис. «Я бы даже сказал, очень дельное. Его плюсы в том, что сейчас есть много молодых талантливых парней, способных решать самые сложные программные задачи. Опять же, у этих парней уже есть свои компьютеры, так что тебе даже не придется тратиться на оборудование. Работать они смогут дома. Это удобно и им, и тебе. Значит, тебе не нужно арендовать помещение. Твоя задача будет состоять только в том, чтобы наладить работу. Очень удобный вариант». Максим облегченно вздохнул. А он-то боялся, что Борис не примет его предложение. «Рад, что тебе понравилось. Теперь мне надо продумать, как все это организовать». «Все это ты продумаешь, но это уже частности. И они меня, откровенно говоря, не интересуют. Тебе не нужны моя опека и мои советы. Ты вполне в состоянии со всем справиться сам. Но один момент нам надо обсудить, а именно магическую составляющую бизнеса. Даже не бизнеса, а любого дела вообще. Что ты имеешь в виду? Технологию достижения успеха. Знание магов говорит о том, что любое дело реализуется в три этапа. Этап намерения, этап действия и этап получения результата». «По-моему, это ясно и без магии», — не удержался от замечания Максим. «Да, но люди не знают, какими должны быть эти три элемента, как правильно расставить акценты. В графическом выражении три упомянутых элемента представляют равносторонний треугольник. В реале из трех сторон две всегда сильные, одна слабая. Но порядок сильных и слабых черт может меняться. Что это значит в реале? Допустим, у нас первая черта сильная, вторая слабая, третья слабая. В реале это будет соответствовать сильному намерению, сильной работе и слабому результату. Такую ситуацию можно описать выражением «гора родила мышь». Второй вариант таков. — продолжил Борис. «Слабое намерение, сильное действие и сильный результат. Это наилучший вариант для ведения бизнеса. Ты имеешь слабое намерение, то есть не гонишься за результатом и просто добросовестно делаешь свое дело. Это будет вторая сильная черта. Тогда последняя черта, третья, уже по определению будет сильной, и ты получишь хороший результат». Третий вариант соответствует сильному намерению, слабому действию и сильному результату. Именно этот вариант часто используют маги. А именно для достижения какой-то цели ты просто формируешь сильное намерение, а дальше отпускаешь ситуацию, предоставив ей развиваться самой. Снятие контроля будет соответствовать второй слабой черте. В результате конфигурация матрицы событий сложится таким образом, что ты получишь нужный результат. Третья сильная черта. «Ну, хорошо». Максим задумчиво посмотрел в окно, потом снова перевел взгляд на Бориса. «Допустим, я имею огромное желание сходить на рыбалку. Первая черта сильная, правильно? Я с энтузиазмом копаю червей, потом беру снасть и отправляюсь на рыбалку. Вторая сильная черта. Пришел на реку, наловил рыбы и вернулся. Третья сильная черта. Все три элемента сильные, но результат есть. Таких примеров можно привести тысячи, когда человек имеет решимость чего-то добиться, прилагает усилия и в итоге получает задуманное. Как этот вариант укладывается в твою схему?» «Звезды склоняют, но не обязывают». Слышал такое выражение? По губам Бориса скользнула улыбка. «Схемы, которые я привел, отражают общие принципы достижения результата. Да, результата можно добиться разными путями, но я берусь утверждать, что проще всего получить результат, имея слабое намерение и сильное действие». «Можно поподробнее о слабом намерении? Намереваться слабо значит не намереваться совсем?» «Немножко не так. Правильное намерение в этой схеме должно быть тонким, незаметным. Ты знаешь, чего хочешь, и просто начинаешь работать над реализацией задуманного без разного рода глупых спекуляций. Такая схема соответствует законам мироздания. Она гармонична. Просто попробуй применить ее на практике, и ты увидишь, как замечательно она работает. При таком подходе ты не тратишь силы на пустые умствования, разговоры о деле, рассуждения о том, получится или не получится. Ты просто действуешь, преобразуя свой потенциал в реальную работу, а не в имитацию этой самой работы. Реализуя какой-то проект, важно поймать поток. Если ты все правильно сделал, то просто почувствуешь, как он подхватит и понесет тебя. Все будет происходить само собой. События будут складываться для тебя наилучшим образом. И все только потому, что ты правильно расставил акценты. У меня есть один знакомый самодельщик, Илья, мастер от Бога. Он может соорудить что угодно. На его счету десятки уникальных конструкций от легкого самолета и подводного телеуправляемого робота до ветряной мельницы и вездехода. При этом он практически не уделяет внимания чертежам. Его подход к конструированию выглядит примерно так. Борис собрался с мыслями. Прежде всего, он в самых общих чертах определяет, что именно хочет соорудить. Инженер бы сразу засел за чертежи. Илья отправляется осматривать свои закрома, а именно склад всевозможного металлолома. У него его горы. Перебирает свои железяки, по ходу дела прикидывая, что может ему пригодиться. И уже на этом этапе какие-то детали начинают компоноваться самым удивительным образом. Я уверен, что ни один инженер никогда бы не додумался до тех решений, которые Илья применяет в своих самоделках. Фактически он формирует поток, этот поток подхватывает его и несет дальше. В итоге, за сравнительно короткий срок, рождается очередной шедевр технической мысли. Илья уже будет ездить по болотам на своем вездеходе, а инженер на его месте все еще корпел бы над чертежами. И очень вероятно, что никогда бы не реализовал задуманного. Вся активность инженера вышла бы в пар еще на стадии чертежей. Но вряд ли можно построить что-то хорошее без чертежей. Я не говорю, что нужно строить без чертежей. И Илья в техническом отношении очень грамотный человек. Да и какие-то чертежи он тоже делает. Вопрос здесь не в чертежах, а в подходе. Илья просто начинает что-то делать, и дальше все складывается само собой. А инженер на его месте изведет горы бумаги и в конце концов придет к выводу, что у него нет денег, нет нужных материалов, не хватает какого-то оборудования и так далее. Потом закинет рулоны чертежей на шкаф, чем все и закончится. В данном случае у инженера будут сильное намерение, сильная активность и слабый результат. У Ильи слабое намерение, сильная активность и сильный результат. «Хорошо, с этим я согласен. Тогда давай так. Допустим, у меня сильное намерение стать президентом, но я ничего для этого не делаю. То есть первая черта сильная, вторая слабая. Получается, я все равно стану президентом, ведь оставшаяся третья черта должна быть сильной». Да, но здесь ты затронул магический способ реализации намерения. Твоя связь с намерением должна быть очень чиста. Тогда конфигурация матрицы событий изменится так, что тебя каким-то образом заметят и на волне народного обожания или еще каким-то образом выберут президентом. Получается, второй способ не для всех. В основном да. Но иногда и обычный человек может неосознанно реализовать эту схему. Бывает, что наши сильные желания вдруг исполняются самым чудесным образом. Словно что-то складывается, совпадает, шестеренки мироздания начинают вращаться, тасуя людей и обстоятельства. И мы вдруг получаем то, о чем мечтали. В данном случае сильное намерение играет роль катализатора, запуская соответствующую цепочку событий. Конфигурация матрицы событий изменяется, и ты получаешь задуманное. Обычный человек в такой ситуации скажет, что ему повезло. Однако даже не будет подозревать, что случайно запустил механизм реализации своего желания. Я понял, ты уже не первый раз упоминаешь матрицу событий. Можешь рассказать про нее подробнее? Это просто термин, — улыбнулся Борис. Представь, сколько цепочек событий одновременно протекает вокруг тебя. Скажем, ты идешь по городу, а вокруг все движется, все шевелится. Сотни и тысячи людей, и каждый ведет не одну, а множество цепочек, плюс участвует в сотнях чужих цепочек. Допустим, ты решил организовать свою фирму. Начинаешь действовать, собираешь нужные документы, бегаешь по чиновникам, подбираешь персонал. Этим ты запускаешь цепочку событий, которая, в свою очередь, начинает оказывать влияние на сотни других цепочек. Это похоже на брошенный в воду камень, от которого во все стороны расходятся круги. Твоя активность порождает изменение текущей конфигурации событийного поля или матрицы событий. В итоге матрица событий изменяется, в ней появляется твоя фирма. Да, я понял. Я примерно так себе это и представлял. Только мне теперь надо как следует все это обдумать. Столько информации, что у меня в голове сейчас каша. Теперь надо все рассортировать по полочкам. Рассортировывай, — согласился Борис, поднимаясь с кресла. А у меня через полчаса важная встреча. Если со сталкингом у Максима все шло более-менее гладко, то продвинуться в освоении сновиденного мира ему пока так и не удалось. Первые успехи уже не казались такими значимыми, дальнейшего прогресса Максим не чувствовал. Скорее наоборот, ощутил даже некий спад. Одно, максимум два коротеньких сновидения в неделю, и это несмотря на огромное желание и серьезную созерцательную практику. Казалось, вся его работа пропадала впустую. И вот теперь, после разъяснений Бориса, что-то начало проясняться. Попытка Максима прорваться в мир сновидений соответствовала схеме «сильное намерение, сильное действие, слабый результат». Значит, ее следовало исправить, заменив сильное намерение слабым. Борис сказал, что намерение в такой схеме должно быть тонким, аккуратным. Получается, что надо забыть о попытках проломить барьер сновиденного мира силой. То есть не думать об успехе, сконцентрировавшись на реальных аспектах работы. Тогда, по идее, третья черта станет сильной, обеспечив нужный результат. Как минимум, эту схему стоило испытать. Для начала Максим просто дал себе день отдыха от всех практик. Днем Оксана вытянула его в художественный музей. Вечером уже он пригласил ее в кино. Оксана согласилась, Максим был горд и счастлив. День сложился удачно. Максим в очередной раз убедился в том, что все сказанное Борисом имеет под собой реальное основание. Настроился с утра на удачную волну, и, пожалуйста, на редкость замечательный день. В эту ночь сновидений не было, но Максим просто не стал обращать на это внимание, не стал спекулировать на своих чувствах. Днем он выполнил свою обычную программу, начиная с утренней тренировки в спортзале и заканчивая вечерним двухчасовым созерцанием сухого каштана. Теперь Максим вспомнил, что Ирада советовала ему не рваться в мир сновидений, не напрягаться, а просто пойти и взять то, что ему нужно. Схема полностью соответствовала тому, что советовал Борис. Слабое намерение, сильное действие, сильный результат. Очередная ночь тоже не принесла удачи. Зато следующая запомнилась целым каскадом коротких, но очень ярких сновидений. В одном из них Максим даже увидел Оксану. Попытался заговорить с ней, но тут же вывалился из сновидения. Утром он зашел к Оксане в ее мастерскую и спросил, видела ли она его. «Нет». С улыбкой ответила девушка. «Очевидно, это был спрайт, но через него ты можешь действительно выйти на меня». «Я знаю, Рада мне это объясняла». «Тем лучше. Хочешь, я сама отыщу тебя сегодня?» «Конечно. А ты сможешь?» «Посмотрим». Уклончиво ответила девушка и снова повернулась к мольберту. Максим улыбнулся. Еще месяц назад Оксана с негодованием встретила бы сомнения в ее способностях. Однако теперь она стала гораздо сдержаннее. Знал Максим и причину этого. Айрис начала обучать ее сталкингу. Насколько понял Максим, все наставления давались на поляне и очень жалел, что не мог присутствовать при этих встречах. «Буду ждать. Ладно, не буду тебе мешать». Спать он лег во втором часу ночи. Разбирался с тонкостями сетевой структуры мира. Долго лежал, думая о предстоящем возвращении в Ростов. Потом попытался войти в сновидение. Однако удержать внимание на вхождении в сновидение не удалось, и вскоре Максим уже крепко спал. Ему снилось Черное море. Максим смотрел на сверкающую в лучах солнца воду и радовался тому, что ему снова удалось сюда выбраться. Захотел искупаться, оглянулся, ища пляжную кабинку. Надо было переодеться. И тут же кто-то взял его за руку. «Оксана!» — обрадовался он, увидев девушку. «Я и не знал, что ты приехала. Борис тоже здесь?» «Это сон, Максим». Оксана крепко сжала его ладони и пристально посмотрела в глаза. «Просто сон. Вспомни, я обещала найти тебя в сновидении». Взгляд Оксаны вызывал очень странное ощущение. На мгновение Максим даже ощутил страх. И тут же осознание начало брать верх. «Привет снова», — весело сказала Оксана. «Странно, что люди не умеют сновидеть, ведь это так просто». «Для кого как. У меня пока с этим одни проблемы». «Не переживай», — улыбнулась девушка. Максим отметил, насколько она хороша. «Хочешь, покажу тебе одно очень красивое место? Пошли». Не дожидаясь ответа, Оксана потянула его за собой. Море и песчаный пляж расплылись и исчезли, чтобы спустя считанные мгновения смениться великолепным горным пейзажем. Максим внимательно осмотрелся. Они стояли на краю обрыва. Оксана все так же крепко сжимала его руку. Максим уже понимал, что это помогает ему сохранять осознание. Внизу простиралась горная долина, густо поросшая лесом. Выглядело все удивительно живописно. Только теперь Максим понял, что видел это место на одной из картин Оксаны. А позади, буквально в пяти шагах, возвышался средневековый замок. Он словно вырастал из горного склона. И повсюду здесь росли розы. Красные, розовые, большие и маленькие. Замок буквально утопал в розах. Между ними оставались лишь узенькие, выложенные камнями дорожки. «Это замок роз. Я бываю здесь почти каждую ночь. Красиво, правда?» «Красиво», — согласился Максим, оглядывая замок. «Кто его построил?» «Максим, мы в сновидении, а здесь ничего не строят. Как минимум, так, как в нашем мире. Этот замок — творение Рады. Оригинал находится в Грузии. Раде он очень понравился, и она воссоздала его в сновидении. Разумеется, изменив кое-что на свой вкус». «Это дает какую-то пользу?» «Это дает опыт. При желании в таком мире можно даже жить. Разумеется, если довести его до ума». «Но ты сама сказала, что это просто сон». «Это сон. А Рада — ведьма. Лучшая из всех, кого я знаю. А для ведьмы нет ничего невозможного. Вспомни, люди говорят, что наш мир создан Богом. Я иногда думаю, что Бог — отличный сновидящий». Оксана засмеялась. Ее смех звучал удивительно гулко. «Сновидящие могут создавать свои миры. Вспомни, ты же читал об этом у Кастанеды. Теперь ты видишь один из таких миров. Он еще не до конца оформлен, но это только вопрос времени». «Но он ведь не настоящий?» «Просто ты привык считать настоящим свой мир. Ты владеешь только им, тогда как Рада им больше не ограничена. Когда-нибудь я научусь всем этим штучкам. Хочешь полетать?» «Здесь?» — Максим с опаской посмотрел вниз. «А где же еще? Ты увидишь, насколько это здорово!» Не дожидаясь согласия, девушка решительно потянула его за собой. В душе проскользнул холодок страха. Оттолкнувшись от обрыва, Максим скользнул вниз. Пару секунд спустя страх сменился восторгом. До того это было здорово. Максим засмеялся, встретился взглядом с Оксаной и почувствовал себя по-настоящему счастливым. Остаток сновидения почти стерся из его памяти. Максим помнил, как летали они над долиной, как касались ладонями крон деревьев. Потом кружились, взявшись за руки и глядя в глаза друг другу. Затем все исчезло. Это произошло тогда, когда он обнял Оксану и попытался ее поцеловать. В конце сентября Максим почувствовал, что готов к возвращению в Ростов. Борис не возражал. «Эти месяцы не прошли для тебя даром. Ты стал гораздо сильнее. Конечно, до мага тебе еще далеко, но ты уже и необычный обыватель. Твоя картина мира пусть немного, но изменилась. Ну а дальше начнешь собирать свою группу, как мы и говорили. Разговор о собственной группе состоялся у них с Борисом около недели назад. Все началось с вопроса Максима о том, не скучно ли Борису и другим членам его группы возиться с ним и Оксаной. Ведь как ни крути, а уровень знаний здесь просто несопоставим. Твоя ошибка в том, что ты все еще продолжаешь оценивать отношения людей с точки зрения морали, — ответил Борис. Безусловно, мораль важна, но в случае с магами она не является определяющей. Например, ты можешь решить, что я, обучая тебя, проявляю какое-то благородство или еще бог знает что. Но на деле все гораздо проще и определяется все теми же законами Реала. А именно для того, чтобы получить новые знания, я должен с кем-то поделиться старыми. Это не прихоть, а объективная необходимость. Чтобы что-то получить, надо что-то отдать. Так формируется цепь передачи знания. И в свое время ты тоже будешь кому-то все это объяснять, чтобы самому идти дальше. Поэтому в данной ситуации никто никому ничего не должен. Я делаю тебе услугу, что-то рассказывая. Ты делаешь услугу мне, принимая мои знания. В итоге все довольны. Было в этих объяснениях что-то неприятное. Максим невольно нахмурился. Борис улыбнулся, явно уловив его чувства. «И снова в тебе говорит мораль. Не хмурься. В конце концов, мне действительно приятно с тобой общаться, если тебе будет от этого легче. Сейчас ты впервые соприкоснулся с еще одной гранью магии. Простыми людьми движут чувства и расчет. Действия магов продиктованы духом. Поэтому обычный человек никогда не угадает, какие мотивы лежат за тем или иным поступком мага». Борис несколько секунд помолчал. «Опять же, твой вопрос имеет и обратную сторону. Если мне, допустим, могло бы быть скучно возиться с тобой, то приятно ли тебе все время чувствовать себя шкалером, тем, кто всегда отстает, кто при всем желании всегда будет позади? Именно из этого и вытекает необходимость создания групп из примерно равных по уровню знаний людей. Именно поэтому я при всем желании не могу взять тебя в свою группу. Это будет неправильно. В то же время я помогу тебе организовать группу из равных тебе по знаниям людей. Пока вас двое, ты и Оксана, вы станете ядром будущей группы. Подыщите еще несколько человек и вперед в светлое, нагвальное будущее». Борис усмехнулся. «У вас будут собственные исследования, собственный круг общения. Ну и мы, естественно, тоже не уйдем в тень. Цепь передачи знаний все равно будет существовать. Так это должно быть. Так это будет». Теперь, вспоминая детали того разговора, Максим снова убеждался в правоте Бориса. «Да, хорошо, когда с тобой делятся знаниями, но в какой-то момент надо самому становиться на ноги». Именно поэтому предстоящий отъезд вызывал у Максима чувство радости и нетерпения. Он снова увидит Ростов, снова пройдет по знакомым улицам. Это было здорово. «Я хотел еще кое-что спросить о группе», — Максим взглянул на Бориса. «Согласно Кастанеде, в группе должно быть минимум 8 человек. Почему вы не придерживаетесь этого правила?» «Правила для того и существуют, чтобы их нарушать. А если серьезно, то здесь нет какого-то единого варианта. Скажем, сейчас нас пятеро. Роман, Рада, Айрис, Данила и я. Теперь пятеро». Борис вздохнул, явно вспомнив Дану. «Денис хоть и с нами, но в группу как таковую не входит. Он не хакер. У него другие интересы, другие обязанности. При желании мы могли бы ввести в группу еще 3 человек, но это нельзя делать насильно. Все должно быть естественно. Появятся в свое время нужные люди, группа разрастется. Нет, значит нет. Здесь важно не столько количество человек в группе, сколько их совместимость, комфортность совместной работы». «Но у группы 8 человек есть какие-то реальные преимущества?» «Есть», — кивнул Борис. «Во-первых, группа из 8 человек очень устойчива. Во-вторых, такая группа выходит на новый энергетический уровень. То есть 2 плюс 2 здесь уже не 4, а гораздо больше. Новая структура, новые возможности. В то же время мы по-прежнему исходим из того, что человек способен добиться всего в одиночку. Поэтому группа, как таковая, никогда не являлась и не является для нас самоцелью. Нам просто нравится быть вместе. Вот и все. И это, пожалуй, самый верный ответ». Счастье всегда относительно. Ты можешь иметь очень многое, но если кто-то имеет больше, невозможно быть счастливым, когда кто-то тебя опережает. Именно это в свое время послужило причиной разрыва Яны с хакерами. Ей всегда хотелось быть первой, и осознание того, что ей не угнаться за Даной и Радой, поистине отравляло жизнь. Да, можно пытаться обогнать тех, кто оказался впереди тебя, а можно от них избавиться. Так Яна оказалась в Легионе. Первое время она была счастлива. Жизнь наладилась, появились деньги, довольно неплохие. Отпала необходимость прятаться. Появилась и власть, пусть и не слишком значительная. В ведении Яны перешла небольшая группа легионеров. Ее непосредственным начальником стал Крамер. На взгляд Яны, весьма посредственная личность. Яна никогда не строила на его счет особых планов, понимая, что Крамер всего лишь ступенька в ее карьере. И когда Крамера не стало, Яна даже ощутила облегчение. Слай действительно молодец, по крайней мере, не пришлось делать это самой. Новая должность принесла массу положительных моментов. Во-первых, на порядок вырос оклад. Это уже были очень приличные деньги. Во-вторых, выбив таки у Дакса право руководить аналитическим отделом и пятым отделом службы охраны, Яна получила массу новых возможностей. Не говоря уже о том, что к ней теперь стекалась вся информация. В подчинении к Яне перешли 20 элитных бойцов и 8 опытных оперативников. Первым делом Яны на новом посту стало сокращение штатов. Она повыгоняла всю ту шваль, о которой говорила Даксу. Яна даже удивлялась, как можно было принять на работу всех этих людей. На каком основании? Или Крамер исходил из того, что кретинами легче руководить? У нее теперь все будет по-другому. Ее активность не осталась незамеченной. Яну стали побаиваться. Даже обращались к ней, теперь подчеркнуто уважительно. Из Яны она как-то разом превратилась в Яну Игоревну. За ней прочно закрепилась репутация крутой стервы, что Яну, впрочем, ничуть не смущало. Ей нравился этот имидж, он соответствовал ее натуре. Но самым долгожданным для Яны событием стал допуск к архиву Легиона. Это было то, о чем она мечтала всю жизнь, ради чего рискнула перечить Даксу. В итоге она победила. Получив пароль к заветной электронной сети, Яна надеялась приобщиться к самым сокровенным магическим тайнам. Увы, ее ждало разочарование. Да, в архиве оказалось множество очень ценных книг и документов. В былые времена все это наверняка привело бы Яну в восторг. Теперь все было по-другому. Яна понимала, что большей части всего этого хлама — грош цена. А того, что ее действительно интересовало, здесь не было. Где знаменитая эквадорская библиотека Эрика фон Деникина? Говорили, что ее выкрали у него агенты ЦРУ. Но тогда она должна быть здесь, в архиве, хотя бы в нерасшифрованном виде. Ее здесь не было. Где подлинная версия Некрономикона? Где все те раритеты, при мысли о которых замирает душа мага? Здесь не было ничего, что могло бы действительно представлять для нее интерес и продвинуть ее по пути магии. Разумеется, она не преминула высказать свое возмущение Даксу. «Вашему архиву грош цена!» — закончила Яна свою гневную речь во время очередной встречи. «Одно из двух. Или вы обманываете меня, сознательно подсунув мне этот хламник, либо кто-то обманывает вас. Это не тот архив, что мне нужен». Дакс некоторое время молчал, задумчиво разглядывая девушку. Потом нехотя разжал губы. «Давай обо всем по порядку», — начал он. «Прежде всего, ты должна избавиться от дурной привычки повышать голос в моем присутствии. Сначала это меня забавляло, теперь раздражает. Второго предупреждения не будет, просто учти это. Ты поняла меня?» Яна хотела было возразить, но осеклась, наткнувшись на холодный взгляд Дакса. Возможно, она и в самом деле слегка перегнула палку. «Да, владыка, я поняла». «Это хорошо». Уголки губ Дакса дрогнули в усмешке. «Теперь по поводу архива. Архив настоящий. Большинство смертных были бы в восторге от возможности с ним поработать. В то же время у тебя нет допуска к самым важным материалам. Могу сказать, что такого допуска нет и у меня. Доступ к этим материалам имеет только высшее руководство Легиона. Я в него никогда не попаду. Только из-за того, что имел несчастье родиться в Советском Союзе. Всем выходцам из бывшего СССР и нынешней России в Легионе не доверяют. Точнее, никогда не будут доверять полностью. Ты в него тоже не попадешь, только из-за того, что ты женщина. А женщин среди иерархов не было никогда. Я смирился со своим положением. Смирись и ты. Научись довольствоваться тем, что уже имеешь. Иначе можешь потерять все. Ты поняла?» «Да, владыка». Яне нелегко было произнести эти слова. Но она хорошо понимала, когда можно нажать, а когда следует промолчать. «Замечательно. Тогда ты свободна». «Да, владыка. Простите меня, если я была чересчур резка с вами. Яна поднялась с кресла и вышла из кабинета Дакса. Закрыв за собой дверь, привычно полезла за сигаретами. «Никто не смеет стоять у меня на пути», — сказала она, закуривая. «Даже ты,